Глава 29. Инфернальная страхолюдина. Ингрид. Промозглый рассвет сочился туманом сквозь разбитое окно, оседая каплями на осколках стекла, торчавших из прогнившей рамы. Большая часть осколков валялась на полу, напоминая о буйстве Клары. У нее неплохо получилось запугать меня, иначе бы я ни за что не вернулась в заброшенный рыбацкий дом, куда Клара затащила меня ночью, а потом отпустила, потребовав принести ей одежду. «Как можно быстрее, милочка, как только можно быстрее, иначе мне придется явиться за ней самой. И ты об этом пожалеешь. О, как ты пожалеешь, поверь!» Я поверила. Вернулась еще до рассвета. Гнала велосипед по раскисшей дороге, едва не свалившись в глубокий овраг. Торопилась. А кто бы на моем месте не торопился, когда инфернальная страхолюдина обещает убить тебя сотней различных способов в случае неповиновения? Коченея от холода, я тоскливо маялась у стены, не решаясь присесть на пол. Не потому, что он был засыпан грязным лесным мусором, занесенным из дверного проема, давным-давно лишившегося двери. Просто безопаснее было стоять, чтобы в случае чего успеть выбежать в тот же проем. Рассвет делал Клару еще страшнее, просвечивая ее насквозь. Не спасала даже кружевная туника, болтавшаяся на этом тощем тельце. Ходячее пособие по анатомии уже больше получаса рылось в ворохе моих вещей, отбрасывая одну за другой. И еще Клара ныла. Беспрерывно ныла и жаловалась, не затыкаясь ни на минуту. Вот и сейчас, переступив через опавшую юбку, она недовольно осведомилась. «Почему ты забыла принести перчатки?» «Возьми мои», — сказала я, вытянув руки. «Нет, не такие!» В голосе Клары послышались капризные нотки. «Твои слишком грубые, мне нужны тонкие перчатки, до локтя. И чулки, и нижняя юбка. Ты нарочно принесла самые уродливые вещи?» «На себя посмотри!» Злобно подумала я, но вслух сказала. «Все, что нашла, извини. Паранджи не нашлось, скафандра тоже». «Ужасно, просто ужасно!» Кожа на лице была еще прозрачнее, чем на теле, и было четко видно, как шевелится язык за движущейся челюстью. «Где шляпка?» «Нет шляпки», — вздохнула я. «Шляпок зимой не носим, и летом редко кто носит. Вышли из моды». «Похоже, за это время люди сами вышли из моды, а вернуться забыли. Вот что это, по-твоему, спрашивается?» Мне в лицо ткнули красную тряпку. «Что это такое?» «Свитер», — ответила я, вжимаясь спиной в бревенчатую стену. «Мешок. Квадратный мешок из дерюги. Квадратное оскорбление эстетического чувства». «Послушай, Клара!» Я едва отвернула голову от очередного тычка. «Ты хотела выглядеть как обычный человек, чтобы не выделяться из толпы. Я не знаю, из какого века ты вылезла, но одежда сейчас выглядит именно так». Сдерживаться уже не было сил. Мне было холодно, мне было страшно и обидно. Я была измучена и выжата почти до предела. Должен же у человека быть предел. Если хочешь, можешь ограбить музей или театр, чтобы добыть то, что тебе нравится. Но я сделала все, как ты просила. Так что прекрати надо мной издеваться!» Последнюю фразу я почти прокричала, сжимая кулаки. Клара застыла. Именно застыла, выпучив белые шары глаз с желтовато-коричневыми кружочками радужки. Прошло больше минуты, прежде чем она произнесла изменившимся глухим голосом. «Не сметь!» Ее руки поднялись на уровень плеч. Пальцы кости сжали толстую ткань. Послышался звук разрываемой ткани. Теперь Клара держала две половины бывшего свитера. «Не сметь!» Голос словно доносился из Клариного живота, в котором темнели ссохшиеся внутренности. Снова затрещала ткань. Без всяких усилий она раздирала свитер на полосы, а если не получалось на полосы, то на клочья, роняя их к своим ногам. «Откуда у нее столько сил?» — подумала я, совершенно отчаявшись. «Она же мертвая. и мелкая, ниже меня ростом. Так откуда? Она вообще устает?» Глаза Клары неподвижно вперились куда-то вверх. Шевелились только руки и пальцы. Кровеносные сосуды ржавой сетью ветвились внутри полупрозрачной массы мышц. И жизни в них не было. А вот силы были. Последний клочок упал на пол, настала тишина. Тишина пахла озерной сыростью, изредка прорываясь далекими птичьими криками. Тишина кружила голову. «Все, что ли? Аккумулятор сел? Или что там у трупа?» Боясь вздохнуть, я огляделась, решая, что делать дальше. Клара загнала меня в угол, и надо было действовать предельно осторожно, чтобы пробраться к выходу. Дом был совсем маленький, 4 голые стены с единственным окном. Внутри пусто, только пара поленьев валялась у обвалившейся печки. Поленья были крупные, увесистые. То, что нужно для... Вдруг четко сказала Клара. Я опять вжалась в стену, выжидая, что же будет дальше. Тело Клары затряслось, как будто она мелко подпрыгивала на одном месте, и хрип тоже получался скачущий. Еще одно хре, и хватит. Надо было всего лишь оттолкнуть Клару и прыгнуть вправо, а потом схватить полено, и пока тварь тряслась, треснуть ее с размаху. Она же совсем долбанутая, больная, опасная, чокнутая. Ну же, прыгаю! Не получилось. Словно прочитав мысли, Клара мгновенным движением вцепилась мне в плечо, сжав его, как в капкане. Оттолкнула от себя, потом притянула и, так покачиваясь, тоненько всхлипывала, бормотала неразборчиво. Едва можно было разобрать что-то вроде «Страдания мои, жалости прошу, только жалости, пожалейте меня, мне так нужна жалость». Постепенно голос ее креп, и вот она уже снова обращалась ко мне, словно и не было никакого хре. «Ах, милое дитя, я так утомилась. Постоянные мигрени, головокружение. Неудивительно, ведь за прошедший день мне пришлось так много пережить. Твое воображение вряд ли сможет постигнуть тот ужас, когда просыпаешься в темноте собственной могилы. Невыносимая тяжесть сдавливает члены, не давая возможности понять, в каком направлении лежит путь к свету и воздуху. Вечность, наполненная паническим страхом, когда скребешь землю скрюченными пальцами, и кажется, что выхода никогда не будет, а будут только мрак и безнадежность, и сухость, крошащаяся под ногтями. Но я здесь, и я счастлива, и никто не сможет помешать моему счастью. Так ведь, милая, ты мне поможешь обрести утерянное счастье?» Теперь она гладила меня по лицу, другой рукой продолжая сжимать плечо до боли. «Конечно же поможешь, ведь для тебя сейчас я самое близкое существо, с которым ты можешь поделиться самым сокровенным. Мы же обе познали любовь Эльма, но я не ревную, не бойся. Совсем наоборот, я почти люблю тебя как сестру, и ничто не сравнится с этой общностью. О, великий день, я обрела сестру во грехе. Так восплачем же вместе и возрадуемся, и поделимся обретенным. Не плачь, милая. Зачем ты закрываешь глаза? Тебя пугает мой облик?» Я зажмурилась еще крепче, не в силах терпеть вид черепа Клары у своего лица, но продолжала чувствовать ее вонючее дыхание совсем рядом. Если только это можно было назвать дыханием. В самом деле, наверное, воздух Кларе нужен был лишь для того, чтобы выдыхать слова, но не жить. «Увы, лицо всегда было моим проклятием, но, по крайней мере, теперь у меня 2 глаза, а раньше был только 1. И окрыленная душа убеждает в том, что встреча с Эльмом вернет утраченный человеческий вид, и, возможно, он мне даже понравится. Я надену твои одежды, милая, надену сейчас, да-да, надену, и мы пойдем искать Эльма, возлюбленного Эльма, прекрасного Эльма, а потом... Потом я пойду искать тех, кто оборвал мою жизнь в ее рассвете». Клара говорила и говорила о какой-то мести, о каких-то убийцах, О возмездии? Я уже ничего не понимала, а ледяная ладонь продолжала гладить меня по щеке со сводящей с ума монотонностью, поднимая волну тошноты, с которой я боролась, как могла, боясь разозлить эту тварь, липкими пальцами стиравшую мои слезы. И мне почти удалось сглотнуть эту горечь, разъедавшую горло, но в этот момент я почувствовала, как губы Клары коснулись моих. И тогда мой желудок вывернулся наизнанку, в морду Клары. Когда я была помладше, лет 7, наверное, у меня была привычка перед сном мечтать о чем-то героическом. Причем главной героиней, естественно, была моя мелкая особа. Хотя, если разобраться, мелкой я себя считала, только если надо было увильнуть от каких-то неприятных обязанностей. Так вот, в своем разыгравшемся воображении я спасала мир от инопланетян-рабовладельцев, тупых зомби и оборзевших правительственных структур. Став старше, я не перестала мечтать. Но теперь масштабы были уже не такими глобальными. Добавились прекрасные принцы и почему-то элементы мазохизма. Теперь злобные инопланетяне меня мучили и унижали, но потом я их всех взрывала к космической матери и улетала в прекрасное будущее с не менее прекрасным парнем. После этого мечтать уже было скучно. Я искала новый сюжет с новыми страданиями, иногда даже заливаясь слезами от своих терзаний. Впрочем, реже случалось и похихикать. Да мечталась, очевидно, да визуализировалась. В мою жизнь пришла Клара, развеявшая в прах и дерьмо всю романтику мазохизма. Я никогда не думала, что это так унизительно, когда тебя тыкают в лужу собственной блевотины, как провинившегося щенка. Что так трудно сопротивляться этому унижению, когда руку заворачивают назад так, что острая боль убивает все достоинство. Что так больно, когда тебя избивают обычной сумочкой, и металлическая цепь ремня оставляет багровые вспухшие полосы на теле. Что так нелепо, когда твоими же волосами труп вытирает следы рвоты со своего мерзкого туловища. Тогда пришло понимание, четкое осознание того, что я реально готова к убийству. Вот только как убить эту уже мертвую гадину? Впрочем, это не важно. Я узнаю. Я убью тебя, Клара. Со стороны, наверное, мы выглядели как подружки, решившие ранним утром прогуляться по трассе. Правда, непонятно зачем и почему, но мало ли дел у подружек. Вот и идут они по этим делам. Или с дел. Одна подружка в черных штанах и черной куртке еле волочит ноги, низко опустив голову с обвисшими растрепанными патлами. А другая подружка повисла на ее руке, весело болтает и заливисто смеется. На ней красное пальто до колена цветастая юбка до пят, из-под которой мелькают грубые ботинки на толстой подушве. Но это только на первый взгляд, потому что если приглядеться поближе, то станет ясно, что девушки стрёмные. От той, что в черном, ощутимо пованивает, на лбу у нее шишка в окружении ссадин, и шагает она без обуви, в одних носках, когда-то белых, но сейчас пропитанных грязью, в ноябре месяце. А голова подружки-хохотушки, как у гламурной мумии, замотана розовым шелковым шарфиком до самых глаз. Вот только я бы никому не пожелала заглянуть в эти подобия сваренных в смятку перепелиных яиц. Клара была в прекрасном настроении, но я не расслаблялась ни на секунду. Настроение у этой суки могло измениться в любую секунду без всякой видимой причины. После того, как Клара избила, унизила и оскорбила меня, она же еще и прочитала мне проповедь о послушании и уважении к старшим и вдобавок заставила помочь ей одеться. Да, я помогла. Да, после того, что она со мной сделала. Вместо того, чтобы ударить ее поленом по черепушке. Потому что боюсь Клару до усрачки. так боюсь, что даже знаю, как буду ее убивать. Быстро, из-под тяжка, и так, чтобы наверняка. А пока, раз уж пошел такой хардкор, мне остается только безусловное подчинение. Мадам Клара желает отнять мои ботинки, потому что дура Ингрид не догадалась принести обувь. Пожалуйста, мадам, берите. Ингрид еще и тряпочек в них понапихает, потому что ножки мадам китайского размера. Мадам Клара настаивает на прогулке пешком до города, отвергает мой робкий намек на велосипед. Как будет угодно, мадам Кларе. А то, что мы добредем до города не раньше вечера, так это вообще великолепно, так как мадам жаждет прогуляться по улицам города, не привлекая внимания своим экзотическим видом. Мадам Клара интересуется подробностями моей встречи с инкубом. Той информации, что она вытянула из меня ночью, недостаточно. Слушаю и повинуюсь. Только вот мадам жалуется, что у меня бедный лексический словарь и вульгарная манера изложения. Прошу извинить. Мадам Клара требует выслушать историю своей жизни. А разве у меня есть выбор? Впереди долгая дорога, протянувшаяся в сырой, пасмурный осенний день.